Глава 14. И снова меня угораздило очутиться в больничной палате. Странно получается. В прошлый раз попала сюда по вине Вельмира и собственной глупости. И в этот тоже. Удивительно, но я, здравомыслящий и уравновешенный человек, рядом с этим драконом почему-то начинаю делать ошибку за ошибкой. Но зачем полезла с ним драться? И ладно бы ограничилась рукопашным боем. Так нет же, захотелось девочке острых ощущений. За что, собственно, и получила. Поражаюсь, как он умудрился меня не убить. Я ведь видела, что лезвие его клинка направлено прямо в мое сердце. Да и замах был такой, что остановить бы уже никак не получилось. Но даже в горячке того боя Вэл сумел понять, что мы заигрались. Он остановился первый и этим спас мне жизнь. В отличие от прошлого раза, это пробуждение даже показалось мне приятным. Тело не ломило, разум был кристально чист, нервы спокойны. Да и не болело у меня ничего. На мгновение даже подумала, что все произошедшее мне просто приснилось. Но заглянув под ткань больничной сорочки и заметив на месте ранения едва затянувшийся шрам, быстро убедилась, что все это случилось в реальности. Вскоре явился доктор. Тот же, который лечил меня во время прошлого попадания в больничный отсек. Он-то и рассказал, что ранение было хоть и серьезным, но не особенно опасным. Сообщил, что проспала я всего лишь сутки. Но благодаря их чудесным специалистам и отличным препаратам, теперь за мое здоровье можно не беспокоиться. Доктор Сэвидж даже разрешил мне отправиться домой, но при этом настоятельно рекомендовал еще хотя бы пару дней придерживаться постельного режима. «К завтрашнему утру рана окончательно закроется», — пояснил он. «Но до этого времени вам лучше себя поберечь. Я дам заживляющую мазь, которая поможет убрать все последствия. А еще назначу успокоительные капли». «Это еще зачем?» — спросила, нахмурившись. «Диагностика выявила сильнейшее нервное истощение», — ответил мужчина. «Вы слишком много нервничаете, что негативно сказывается на вашем здоровье». «Поймите, леди Элира, для скорейшего выздоровления крайне важно состояние полного спокойствия». «Да и безвредны эти капли. Они всего лишь помогут вам справиться со своими переживаниями». Наверное, я бы не придала его словам особого значения, если бы не этот сочувственный взгляд. Даже в прошлый раз, когда я упала с дракона и едва умудрилась выжить, этот доктор не смотрел на меня так. Но что же в таком случае произошло? Вскоре явился Картер, сообщивший, что ему велено доставить меня домой. Он выглядел таким довольным и даже веселым, что я мигом забыла о каких-то там подозрениях. Всю дорогу рассказывал, как я их напугала. Сообщил, что князь едва не прикончил Вельмира, но тот все же умудрился донести до Арго подробности нашего боя. Сумел убедить правителя города, что всего лишь защищался. «А где сейчас Вэл и Арго?» — спросил, осторожно усаживаясь в капсулу. При ходьбе и наклонах на месте ранения еще чувствовалась приглушенная боль, но доктор обещал, что уже завтра все пройдет. «Вэл в камере. Дожидается, пока ты поправишься». С легкой улыбкой ответил Картер. «Мне вообще кажется, что после всего произошедшего наш непримиримый гордец все же признал в тебе сильного противника». «Брось», — хмыкнула я. «Он намного сильнее. Если бы хотел, то прибил бы меня очень быстро. Но один вопрос все-таки не давал мне покоя, потому я и решила его озвучить. Скажи, а вы часом кровью не питаетесь?» «Мы?» Удивленно воскликнул тот и одарил меня таким взглядом, будто я сморозила полнейшую глупость. «Нет, конечно, с чего ты вообще это взяла?» «Вельмир», — ответила тихо. «Он пробовал на вкус кровь из моей раны. Называл ее чистой силой и жидким огнем. Я точно знаю, что мне это не привиделось». В этот раз Картер не стал ни смеяться, ни иронизировать. Просто вцепился в рычаг управления и задумчиво уставился на дорогу. И так как отвечать явно не собирался, пришлось мне настоять. «Так что это было?» «Давай ты спросишь у Арго. Он у нас умный, пусть и рассказывает». Непривычно серьезным тоном отозвался тот. «А вообще, Эля, ты лучше все свои вопросы сразу ему задавай. И не говори никому про кровь. Не стоит. Я тоже буду молчать. Поверь, так для всех будет лучше». «Ну и что, спрашивается, я должна думать после такого странного ответа?» Вот только как ни старалась, но разговорить Картера мне не удалось. Пообщаться с Арго тоже не получилось, потому что тот оказался занят в лаборатории, где лично работал над экспериментальной сывороткой. Кстати, в ее приготовлении тоже за основу была взята моя кровь. Так чего же в ней такого особенного? Едва я переступила порог дома князя, как сразу наткнулась на взволнованный взгляд горничной Миты. Со словами: «Что же это делается, леди Элира?» Она сразу поспешила уложить меня на диван в моей гостиной, укрыла одеялом и принесла множество самых разных вкусностей. А еще книжки по огненной магии откуда-то достала. Древние, красивые, содержащие описание множества интереснейших плетений и ритуалов. Я с удовольствием погрузилась в чтение. Даже провела так несколько часов. И только потом спохватилась и попросила включить кайтивизор. И что странно, Мита попыталась меня отговорить. Предложила поспать или почитать что-нибудь другое. Но я видела, как она прячет взгляд. И такое странное поведение стало для меня решающим сигналом к действию. Ведь эта девушка, да и доктор, явно знали что-то, способное меня расстроить. И, судя по всему, ответы я получу, просто посмотрев канал новостей Империи. Увидев, что я настроена решительно, горничная сдалась. Но даже исполнив мою просьбу, выходить из комнаты не стала. Присела в уголочке и периодически поглядывала то на меня, то на часы. А новости и правда оказались нерадостными. Этим утром несколько отрядов Горданской армии высадились на берег недалеко от Теолии, и их войска до сих пор продолжали прибывать. Военный министр в своем выступлении заверил подданных Империи, что ситуация находится под контролем, что с нами маги, и что мы не намерены отдавать свою страну врагам, как и позволять им хозяйничать на наших территориях. Он говорил настолько уверенно, что я даже не подумала усомниться в его словах. Такой, если сказал, то точно сделает. Да и Диар там, и остальные ребята. Они не позволят никому захватить Империю. Дальше в программе показали отряды магов, которые, к моему удивлению, возглавлял не Ди, а мой старый знакомый Гаррет, когда-то едва не спаливший меня на костре. Неодаренных действительно собралось немало, но, к сожалению, горданцев было в десятки раз больше. Может, их и получится сдержать, но вот победить вряд ли. Не при таком раскладе сил. Эх, если бы я только могла на самом деле стать хозяйкой неба, сумела бы установить постоянный контакт хотя бы с несколькими драконами. Если бы они согласились помочь, это бы многое изменило. Но, увы. В этот момент на экране снова показали фасад здания дворца. Затем тронные залы, уже после появилось изображение какой-то большой гостиной. «Есть великая сила, которая способна зарождаться даже в такое тяжелое для всех время. Это сила любви», — вещала с экрана леди преклонного возраста. «Как мы рассказывали ранее, вчера состоялась помолвка нашего кронпринца Диара и прекрасной Ангелии Кастильской. Все жители Империи счастливы поздравить его высочество с этим радостным событием. И желают этой замечательной паре счастья и процветания». А потом я увидела Диара. Он стоял рядом с миленькой блондинкой, мягко поглаживал ее ручку и смотрел такими влюбленными глазами, что мне стало дурно. А она улыбалась ему, изображала смущение, но даже не думала отнимать свои пальчики. Наоборот, придвинулась к Ди еще ближе, будто едва сдерживала в себе желание его поцеловать на глазах у всех. «Свадьба назначена на следующее лето», — сообщил женский голос за кадром. «Выключи», — попросила я Миту, севшим от волнения голосом. «И оставь меня одну, пожалуйста». Добавила, понимая, что мне просто необходимо сейчас побыть в одиночестве. К счастью, горничная не стала спорить, хоть и смотрела на меня с откровенным опасением. А едва она вышла, плотно прикрыв за собой дверь, я притянула колени к груди, обняла их руками и опустила голову. «Боги, как же так? Почему? Ведь все было хорошо. И даже лучше, чем я могла себе представить. Но тогда что могло произойти? Ведь прошла всего неделя». На этой мысли я будто прозрела. «Неделя». Да не смог бы он найти невесту так быстро, и уж тем более воспылать к ней такими чувствами, чтобы возникло желание жениться. А значит, все не так, как кажется. Ведь именно это мне говорила Шейла. Чтобы я не верила глазам, а слушала только свое сердце. От этой мысли стало спокойнее. В конце концов, помолвка — это еще не свадьба. А учитывая, что произошла она прямо перед началом военных действий, значит, это необходимо империи. Думаю, для Ди такой поворот тоже стал настоящей неожиданностью. И пусть на экране он смотрел на эту блондинку с откровенной симпатией, но мне ли не знать, как он умеет играть, если ему что-то нужно. Хотя, может, и со мной он тоже играл. Нет. Глупости. Ведь его чувства ко мне были настоящими. Я видела это в его глазах, ощущала сердцем. Да и тот ритуал, который мы с ним прошли, многое показал. И тут мой взгляд упал на тыльную сторону ладони, выглядывающую из-под длинного рукава мягкой домашней рубашки. Но, боги, я не поверила своим глазам. Смотрела на потускневший рисунок и просто не могла заставить себя принять такой поворот. Дрожащими пальцами сдвинула ткань и только убедилась, что вся татуировка потускнела настолько, что ее теперь почти уже не было видно. Это оказалось для меня последним ударом, тем, после которого уже не поднимаются. Все вокруг застыло, а может, это мое сердце прекратило биться. Тишина оглушала, хотя до этого казалась вполне комфортной. Мир рушился, а его место занимала пустота. Подобно едкой кислоте, она плавила мои чувства, уничтожала эмоции, губила, убивала все то, что еще оставалось живо. Почему-то стало сложно дышать, а место ранения отдалось пульсирующей болью. И опустив взгляд, я с ужасом увидела на своей груди кровавое пятно. Оно появилось на месте ранения и теперь медленно расплывалось по светлой ткани. «Это-то и вернуло меня в реальность!» «Мита!» — крикнула я, надеясь, что горничная не ушла далеко. И, к счастью, та оказалась совсем рядом, будто только и ждала, пока ее позову. «Да, леди Элира!» — произнесла она, глядя на меня со смесью тревоги и ужаса. «Быстро неси бинт или что-то, чем можно остановить кровотечение!» «Сейчас!» — громко ответила она, разворачиваясь и стремительно покидая комнату. Я же осторожно, без резких движений, стянула с себя рубашку и прижала ткань к кровоточащему порезу. Пусть всего несколько часов назад он выглядел почти как затянувшийся шрам, но теперь рана снова открылась. Хотя, вероятнее всего, края были зашиты какими-то особыми нитками, а после того потрясения, что я пережила, эти нити попросту расплавились под воздействием внутреннего огня. К моему удивлению, вместо горничной в гостиной появился Аргаил, собственной персоной. Он решительно прошел к дивану, без слов отобрал у меня окровавленную ткань и, легко надавив на плечо, заставил лечь. «У меня нет обезболивающих препаратов, потому сейчас, Элли, тебе будет больно», — ледяным тоном бросил князь. «Что ты собрался делать?» — выдохнула, ничего не понимая. Я впервые видела его таким откровенно злым. И сейчас на его обычно невозмутимом лице отражалось столько самых разных эмоций, что мне стало страшно. А когда поймала его взгляд, и вовсе искренне пожелала самой себе провалиться сквозь землю. Пока я ошарашенно разглядывала Арго, он достал из кармана пиджака небольшой пузырек. Зубами вытянул из него пробку и решительно вылил все содержимое на мою рану. И этот крик я сдержать не смогла. Закричала так громко, насколько хватило голоса. потому что терпеть такую боль оказалось выше моих сил. Нечто подобное мне приходилось испытывать всего раз, когда впервые попала в Зеленую крепость, а тамошние маги пытались сжечь меня на костре. Вот только в тот раз я пребывала в состоянии полудремы и вообще была мало на что способна. Зато сейчас чувствовала происходящее даже слишком хорошо. «Всё», — прошептал Аргаил, наклеивая на рану кусочек липкой ткани, пропитанный каким-то раствором. «Сейчас станет легче. Прости». Он потянул меня за руку, помогая приподняться, а когда, тяжело дыша, я села, обнял за плечи и мягко прижал к себе. «Прости, Эли. В больничном отсеке с тобой бы сделали то же самое, пусть и с анестезией. Но по дороге ты потеряла бы много крови, что точно не могло бы способствовать твоему скорому выздоровлению». «Что это за гадость?» — проговорила я, постепенно успокаиваясь. Почему-то близость Аргаила, ощущение его тепла действовали на меня крайне благотворно. «Такое вот странное лекарство», — ответил Арго, подарив мне мягкую улыбку. «Способно за считанные мгновения заживлять даже самые серьезные раны, при условии, что концы стянуты правильно». «Это было больно», — пожаловалась, почему-то ощущая себя рядом с ним в полной безопасности. «Верю, Эли», — чуть улыбнулся, легко погладив меня по волосам. «Сам ни раз и ни два ощущал на себе его действие, зато так быстро больше ничего не помогает. Но ты мне лучше ответь. Что произошло? Рана не могла сама по себе открыться». Я медленно втянула воздух, выдохнула и отвела взгляд. Мне не хотелось даже думать об этом, и уж тем более говорить. «Помолвка ничего не значит», — проговорил князь, по-своему истолковав мое молчание. «Я видел вас с Диаром вместе, и, поверь мне, он любит тебя. Но у него есть обязательства перед страной». «Дело не в этом», — выдавила из себя, протягивая Арго руку. И в тот момент, когда его взгляд упал на потускневшую татуировку, он все понял. А я снова вспомнила Ди. Ту ночь, когда он привел меня к себе в каюту, желая наказать за предательство. И его слова, прозвучавшие, когда уже собиралась уходить. Он ведь тогда сказал, что ему нужна близость со мной, чтобы сохранять разум холодным. Сказал, что я в любом случае буду проводить ночи в его постели. Неважно, в каком статусе. И ведь получил. И мое тело, и мое сердце. Оставался со мной, пока это было ему удобно и выгодно. А теперь нашел другую. Теплые пальцы Арго коснулись моей щеки и, скользнув на подбородок, приподняли лицо. «Что я могу сделать, чтобы ты не грустила?» Тихо спросил он, вглядываясь в мои глаза. Не знаю, что именно он ожидал услышать, но я ответила то, что на самом деле считала сейчас важным и правильным. «Побудь со мной. Когда ты рядом, мне становится легче», — призналась, опустив взгляд. «Хорошо», — ответил Аргаил, обнимая чуть крепче. «Но у меня будет два условия». «Я согласна на все», — заявила, явно не думая о последствиях. «Ты приляжешь и не будешь вставать без особой надобности», — мягким, но строгим тоном проговорил он. Ответила одобрительным кивком. И уже хотела прямо сейчас улечься на диван, но Арго решил иначе. Он легко поднял меня на руки, словно я и вовсе ничего не весила, и понес в спальню. Там же уложил на кровать, укрыл одеялом, а сам прилег на второй половине. И пусть мы лежали с ним в одной постели, но в этом не было ни малейшего намека на что-то большее. Он просто держал меня за руку, легко поглаживал запястье и выглядел очень живым. «Ты говорил о двух условиях», — напомнила я, испытывая искреннюю благодарность за то, что он сейчас находился со мной. «Ты сильная, Эли. Я вижу это», — сказал Аргаил, глядя мне в глаза. «Но даже таким, как ты, нужно позволять себе хотя бы иногда быть слабыми. То, что случилось, стало для тебя ударом. И ты имеешь полное право расстраиваться. Это нормально. Слезы, Эли, они ведь для того и нужны. Когда нам слишком горько, они способны, если не избавить от печали, то хотя бы сделать ее не такой сильной. Я ничего не ответила, не особенно понимая, к чему он все это говорит. И тогда Арго продолжил. «Плачь, Элли. Это ничем не поможет, никак не изменит ситуацию, но тебе точно станет легче. Не думай, как это воспримут другие. Просто плачь». Добавил, придвигаясь чуть ближе и мягко стирая с моей щеки первую предательскую капельку. «Пусть со слезами уйдет все плохое, что сейчас отравляет твою душу. Не останавливай себя, не сдерживай, позволь себе эту слабость». Я поддалась таким странным уговорам, всхлипнула и просто сдалась на волю эмоций. А Аргаил мягко уложил мою голову на свое плечо и нежно обнял. «Все пройдет. Впереди тебя ждет еще множество непокоренных вершин и больших побед. Вот увидишь. Уже завтра все начнет налаживаться, меняться. А что касается Диара, он сделал паузу, видимо, раздумывая над всей этой ситуацией. Я уже решила, что продолжение не последует, но Арго снова заговорил. «Не думай лишнего. Не накручивай себя. Правда может оказаться совсем не такой, как кажется на первый взгляд. Он ведь обещал прийти. Значит, придет. И вы поговорите». «Нет», — ответила, приподняв заплаканное лицо и посмотрев в глаза Аргаилу. «Не хочу. Мне не нужен этот разговор. Тебе ведь неизвестно, что было между нами раньше. Ты не имеешь представления обо всей ситуации». «Он любит тебя», — продолжал стоять на своем князь. «Да откуда ты можешь это знать?» Выкрикнула, но тут же зажмурилась и опустилась обратно на теплое удобное плечо. «Прости, это все эмоции. Просто мне не хочется видеть Диара. Не в ближайшее время. Потому прошу тебя, Арго, если он явится, не пускай его ко мне. Может быть, когда-нибудь я и буду готова к этому разговору. Но точно не скоро». Он не отвечал довольно долго, просто лежал рядом, мягко перебирал пальцами мои волосы. Эта странная ласка совсем не казалась мне интимной. Хотя сейчас я была не в состоянии адекватно соображать, и все, что могла, это тихо плакать на плече спокойного и такого надежного мужчины. «Хорошо, Элли, я сделаю, как ты хочешь», — сказал наконец. «Может, ты права. Может, вам пока на самом деле не стоит видеться. Если ты считаешь свое решение правильным, то так тому и быть». Больше мы не разговаривали. Сначала просто лежали в тишине, а потом я сама не заметила, как уснула. Хотя до вечера оставалось еще много времени. И снился мне каменистый берег, мягкие плеты, обнаженный черноволосый мужчина, нежно целующий меня в губы.